полдня Лизавета усиленно создавала в коллективе общественное мнение, так что, когда я отпросилась с обеда к зубному врачу, шеф ничего не посмел возразить. Всю дорогу я ломала голову, каким образом посмотреть на этого самого Кастета и остаться незамеченной его охраной. Небось, этот тип без охраны и в туалет не ходит. Так ничего и не придумав, я застала дома ужасно злую Нинку, а в прихожей, перед ее дверью, почему-то стояла детская синяя коляска. «Это что такое?» — удивилась я. «Вы с Викинтием поженились и ждете прибавления?» Нинка посмотрела на меня с самой настоящей обидой, так что мне даже стало стыдно. «Нин, да я пошутила. А откуда коляска-то?» «Ой, не спрашивай». Оказалось, что одна врачиха у них срочно отбывает в отпуск, а коляска нужна ее дочке, которая скоро родит. Врачиха потому и путевку горящую купила, чтобы успеть вернуться до родов дочери. Короче, коляску она достала где-то по случаю, привезла на работу и слезно просила Нинку доставить ее по адресу. Отказаться никак нельзя, потому как к врачихе этой Нинка еще не раз обратится. Та лечила сына Ваньку, причем бесплатно. Коляска была хорошая, почти новая, а изначально дорогая, так что врачихиной дочке повезло. Мне, кстати, тоже, потому что она поможет мне понаблюдать за Кастетом. Уж на мамочку с коляской никто внимания не обратит. С Нинкой мы договорились быстро. Она ужасно обрадовалась, что не придется никуда тащиться по жаре. Внутри коляски мы нашли еще пакет с вещами для новорожденного. Очевидно, он прилагался в качестве бонуса. Я утащила у Ваньки мячик, не слишком большой, как раз головку маленького ребенка. Надела на мячик очень симпатичный кружевной чепчик и из чистого хулиганства нарисовала на нем глазки и губки. Потом заняла у Нинки кофточку в цветочек и шляпу из соломки. И вышла из дома, катя перед собой коляску. У меня хватило ума не ехать на собственной машине. Так меня запросто смогут вычислить. На метро с коляской пусть, даже пустой, перемещаться просто тяжело и неудобно. К счастью, недалеко от моего дома останавливается автобус, который идет до Дворцовой площади, а уж оттуда до Александровского сада рукой подать. Я подкатила коляску к остановке. Автобус подошел удивительно быстро. Я стала затаскивать в него коляску, и мне помог какой-то неприметный мужичок интеллигентного вида. Правда, он тут же начал приставать ко мне с вопросами насчет ребеночка, сколько ему месяцев, да как его зовут. Но я очень быстро отшила его, сказав, что мой малыш спит, и я не хочу разбудить его пустыми разговорами. Не хватало еще, чтобы он заглянул в коляску и увидел там мячик в чепчике. Доехала я до Дворцовой без проблем, выгрузила коляску и покатила ее в сторону Адмиралтейства. В Александровском саду было малолюдно. Несколько старушек кормили голубей, ворковали на скамейках влюбленные, да прогуливались молодые мамы с колясками, среди которых я успешно затерялась, так как меня от них трудно было отличить. Главное было, чтобы ни одна мамаша не прицепилась ко мне с разговорами, но они посмотрели на Нинкину кофту в рюшечках очень выразительными взглядами, и я поняла, что они мне не опасны. Я быстро нашла памятник Пржевальскому, полюбовалась на верблюда. Он действительно был очень симпатичный. Детские воспоминания меня не обманули. До 4 часов оставалось еще 15 минут, и я сделала несколько кругов по саду, чтобы осмотреться и приучить к своему присутствию всех гуляющих. Как я и надеялась, на молодую женщину с коляской никто не обращал внимания. Я надвинула соломенную шляпу поглубже, сделала еще один круг и приблизилась к памятнику. Если верить моим часам, до 4 оставалось 2 минуты. Я остановилась в 10 метрах от Пржевальского, делая вид, что поправляю одеяльце, и засюсюкала над пустой коляской. «Ты мой зайчик, ты мое солнышко, посмотри на маму». Я еще не решила, мячик мальчик или девочка, поэтому говорила обтекаемо, а сама в это время повернула мячик так, чтобы был виден только чепчик. Тут к скверу подъехала большая черная машина. Из нее выскочили 2 плечистых парней, потом неторопливо выбрался мужчина лет 60 в шикарном костюме. Вот интересно, на улице сегодня жарище эфиопское, а парни в черных костюмах, да и хозяин тоже. Несмотря на костюмы и прочее, мужик выглядел самым настоящим уголовником. Квадратная челюсть, глубоко посаженные маленькие злобные глаза, низкий лоб неандертальца. Вот что хочешь с ним делай, хоть монахом переодень, все равно его сущность наружу вылезет. Молодые парни оглядели сквер и разошлись, заняли позиции неподалеку от шефа. На меня они не обратили внимания, при том, что один из них прошел совсем неподалеку от меня. Тут я незаметно достала лорнет, обернув его гигиенической салфеткой, и навела на боевика. Вот спасибо Нинке за шляпу с широкими полями. В моей голове зазвучали мысли охранника. «Говорят, костец стареет. Уже не тот, что прежде. Может, пора искать другого хозяина?» «Ага, значит, вот кто это. Тот самый костец, с которым разговаривал по телефону Олег Иванович. Один из виновников смерти моего отца. Ему я тоже должна отомстить. Значит, мать подслушала, как в свое время семибратов звонил костету, а я запомнила тот телефон. Господи, странно, что ее не тронули, когда она стала этого семибратова разыскивать. Наверное, побоялись лишнее внимание к себе привлекать». Я продолжила сюсюкать с несуществующим ребеночком, следя за происходящим и не убирая лорнет. Костет подошел к памятнику, остановился, огляделся по сторонам, взглянул на часы. Конечно, я не слишком разбираюсь в часах, но даже я поняла, что они дорогущие. И быстро подключилась к мыслям Костета. Мысли у него в голове были медленные, тяжелые и мрачные, как будто он перекатывал огромные камни или даже замшелые кладбищенские надгробья. «Опаздывает Скорпион. Забурел Скорпион, обнаглел. Ко мне навстречу опаздывает. Надо будет его проучить за наглость. А может, вообще пора с ним кончать? Вот выполнит этот заказ и спешу его в расход. Закажу той же мамбе». Костет огляделся по сторонам, снова посмотрел на часы. «Да он совсем оборзел. Ко мне опаздывать нельзя. Вообще что-то с ним не то, то пропал на несколько дней, то позвонил не по графику. Нет, точно надо с ним кончать. Но что делать сейчас? Заказ очень важный. Он уже принят, получен аванс. Большой, между прочим, аванс. Если что не так, придется выплатить неустойку. Да и не в деньгах дело, я не могу провалить такую важную операцию. Разговоры пойдут, что я стал ненадежен, что я уже не тот, что прежде. Тем более, что такие разговоры и так пошли. До меня уже доходят их отголоски. Поручить кому-то другому нельзя. Скорпион, как ни крути, большой профессионал. Таких, как он, всего несколько человек. И операция разработана под него. В доме Разумовского все подготовлено. До начала операции осталось только 2 дня, когда цель будет в Петербурге на встрече. Но где же он? Жду еще 5 минут и уезжаю. Он должен понимать, что со мной так себя не ведут. Но кому же доверить операцию? Филин в Таиланде. Мамба в пластической клинике морду поправляет. Да и не успеет никто подготовиться. Вот что, все сходится к тому, что мне нужно вспомнить молодость и сделать дело самому. Так я убью 2 зайцев и заказ выполню. И покажу всем, что меня рано списывать». Костет еще раз взглянул на часы, окинул последним взглядом сквер и махнул рукой своим охранникам, мол, возвращаемся. Они быстро направились к машине, открыли перед Костетом дверцу, и скоро машина уехала. Я немного выждала и тоже покатила свою коляску прочь из сквера, обдумывая то, что мне сегодня удалось узнать. Скорпион нужен Костету, чтобы выполнить какой-то важный заказ. Проще говоря, чтобы убить какого-то человека. Ну, правильно, этот Семибратов или кто там он есть. Только на такое и годится. Профессионал чертов. И я знаю даже время и место предполагаемого убийства. Операция должна быть выполнена через 2 дня, когда объект приедет в Петербург на какую-то встречу. И встреча эта состоится в доме Разумовского. Что это за дом, я не знаю, но выяснить это не составит труда. Но как мне действовать? Хорошо бы помешать убийству и заодно отомстить Кастету, но как? За этими мыслями я дошла до Дворцовой площади и тут вспомнила, что мне еще нужно отвезти коляску Нинкиной врачихи, точнее, ее дочки. К счастью, она жила недалеко, на Екатерининском канале. К остановке как раз подъехал нужный троллейбус, я закатила в него коляску и через четверть часа уже шла по набережной канала. Дом, где жила эта самая дочка, был большой, старый и мрачный. Подъезд, где находилась ее квартира, был во дворе. Во двор вела полутемная арка, закрытая воротами. Замка на них не было. Я подкатила коляску к подъезду и нажала кнопку на домофоне. На мой звонок отозвался раздраженный женский голос. «Это доставка суши?» «Нет, я вам коляску привезла». «Что так поздно?» «Вот интересно. Ей коляску бесплатно отдают, да еще на дом привозят, а она предъявляет претензии». Я взяла себя в руки, не стала раздражаться и проговорила ангельским голосом. «Как смогла, так и привезла. Так вам нужна коляска? Ладно, поднимайтесь. 6-й этаж. А может, вы сами спуститесь?» «Что? Нет, я никак не могу. У меня Аннабелла». Я не поняла, что такое Аннабелла. Болезнь, что ли, при которой нельзя ходить по лестнице? Или от туалета не отойти? Так может, это заразно? Никаких пояснений не последовало, но замок на двери подъезда щелкнул, и дверь открылась. Я вкатила коляску в подъезд, и тут к своему ужасу поняла, что лифта в доме нет. Но могла бы и сразу догадаться. В старых домах такое сплошь да рядом. При этом лестница была очень крутая и темная. Я представила, что мне придется тащить коляску по этой лестнице на 6-й этаж, и мне поплохело. Тут дверь подъезда снова открылась, и в него вошел молодой парень с обесцвеченными волосами, в черной куртке-косухе, весь обвешанный цепочками и утыканный пирсингом. «Не поможешь?» — взмолилась я, показав страдальческим взором на коляску. «На 6-й этаж поднять нужно, а лифта здесь нет. Большой ребенок», — деловито осведомился парень. «Вообще никакого», — успокоила я его. «Попросили знакомым коляску отвезти и не сказали, что дом без лифта». «А, пустую коляску — это плевое дело». Он ловко подхватил коляску и начал восхождение. Первые два пролета он отмахал на одном дыхании, так что я едва за ним поспевала. После 2-го этажа шаги его замедлились. Теперь я шла за ним след в след. После 3-го он начал дышать шумно и тяжело, и то и дело останавливался, чтобы перевести дыхание. Добравшись до 4-го, остановился, поставил коляску и проговорил, отдышавшись. «Там у тебя точно никого нет?» «Конечно нет, посмотри». И я приподняла одеяльце, продемонстрировав ему мячик в чепчике. Парень пришел в восторг от такой инсталляции, но тут же снова помрачнел. «Надо же, и правда пустая. Окажется, что там лежит боксер-тяжеловес. Ну, давай вместе понесем. Всего 2 этажа осталось». Он смущенно кивнул, и дальше мы понесли коляску вдвоем. Она и правда оказалась тяжелой. Кое-как мы преодолели последние 2 этажа. Поставив коляску перед нужной квартирой, я повернулась к своему спутнику, чтобы поблагодарить, но он уже несся вниз по лестнице, перескакивая через 2 ступеньки. Видимо, боялся, что я его еще о чем-нибудь попрошу. Я пожала плечами и нажала на кнопку звонка. Дверь приоткрылась буквально на 3 сантиметра. Судя по всему, она была закрыта на цепочку. Надо же, я такое только в старых советских фильмах видела. В щелку выглянул круглый карий глаз. «Это кто?» — спросили меня из-за двери. «Я же вам звонила снизу. Я коляску вам привезла и на 6-й этаж, между прочим, втащила. Я уж не стала уточнять, что втащила ее не сама, а с посторонней помощью». «Ах, да, коляска», — протянула особа за дверью. «Вот эта коляска, да?» Карий глаз уставился на злополучную коляску. «А что, вы еще какую видите? Или думаете, что я несколько колясок по лестнице втащила? Честно говоря, эта личность за дверью начала меня раздражать, хоть бы уж дверь открыла». «Это коляска?» — повторила кореглазая особа, и в ее голосе прозвучала какая-то странная интонация. «Да, это!» — повторила я, начиная закипать. «Вы, может быть, уже дверь откроете?» «Дверь?» — переспросила незнакомка. «Но Аннабелла, она...» «И вообще, я просила бежевую и другого фасона, такую, на высокой подставке». Тут я уже окончательно озверела. «Послушай ты!» — процедила я гневно. «Ты не в магазине. Я тебе эту чертову коляску через весь город перла и здесь, на шестой этаж, поднимала, а ты мне вместо благодарности какие-то претензии предъявляешь. То тебе не то, и это не это. Открывай дверь, забирай коляску и делай с ней что хочешь. Я тебя больше видеть не желаю». На карие глаз навернулась слеза. Моя собеседница обиженно всхлипнула, но дверь все же открылась. И тут я поняла, что она беременна на последнем месяце. Ну да, можно было догадаться, иначе зачем ей нужна коляска? Но тогда понятны ее капризы и странное поведение. У беременных это бывает и очень часто. Я хотела уже извиниться за нечуткость и начала вкатывать коляску в дверь, и тут мимо меня из квартиры пронесся какой-то белый пушистый комок. «Аннабелла!» — воскликнула хозяйка квартиры, всплеснув руками. «Этого я и боялась!» Я разглядела белую кошку удивительной красоты. Выскочив из квартиры, она на мгновение замешкалась. Я уже хотела подхватить ее и водворить обратно, но кошка опомнилась и помчалась вверх по лестнице. Квартира, куда я привезла коляску, была самая верхняя в доме. От нее вверх вел единственный лестничный марш, который упирался в давно некрашенную, плохо пригнанную дверь. В нижней части этой двери был небольшой пролом. Кошка подлетела к двери и каким-то удивительным образом протиснулась в этот пролом. «Чердак!» — страдальческим голосом воскликнула беременная. «Она пролезла на чердак! Теперь ее там придется искать!» Она метнулась было к лестнице, собираясь преследовать кошку, но я остановила ее, придержав за рукав халата. «Стой, тебе нельзя бегать по лестницам! Я ее сама поймаю, так и быть». «Правда? Спасибо тебе, спасибо большое. Мне и правда врач велел избегать нагрузок». Я повернулась к лестнице, ведущей на чердак, но тут заметила, что на чердачной двери висит большой навесной замок. «Ой, там заперто? У меня есть ключ от чердака». Она вернулась в прихожую и тут же принесла мне внушительную связку ключей. «Вот этот от чердачной двери». Она показала мне один из ключей. Я кивнула, взяла связку, поднялась. Ключ легко открыл замок, я открыла дверь и вошла на чердак. Это было просторное помещение, очень захламленное и покрытое толстым слоем пыли. В несколько окон проникало солнце, и в его лучах танцевали золотистые пылинки. И еще, к моему удивлению, на чердаке раздавались странные гулкие звуки, как будто там заводили невидимые мотоциклы. Оглядевшись и прислушавшись, я поняла, что это воркуют десятки голубей, устроивших на этом чердаке свое общежитие. Но голуби меня не интересовали, мне нужно было найти Аннабеллу. Я еще раз внимательно огляделась и, наконец, заметила ее. Кошка распласталась на полу и медленно ползла по-пластунски к одному из окон, на подоконнике которого крупный, темно-сизый голубь с громким воркованием обхаживал миниатюрную белую голубку, которая делала вид, что не замечает его приставаний. Аннабелла ползла к окну, прижимаясь к полу, и чуть заметно поводила кончиком хвоста. Я, в свою очередь, стала подкрадываться к ней, собираясь схватить в охапку и доставить хозяйке в целости и сохранности. На полпути к Аннабелле я заметила, что в окне, на котором флиртовали голуби, не было стекла. Не дай бог кошка в охотничьем азарте выскочит в него и сорвется вниз. Для ее беременной хозяйки это будет страшным ударом. Кошка еще на полметра подползла к голубям, я на метр приблизилась к ним. Голубка, наконец, заметила своего кавалера и повернулась к нему с удивленным видом. «Вы что-то хотели мне сказать?» И в это время Аннабелла бросилась вперед. Мне тоже ничего не оставалось, как броситься за ней. Голуби вовремя заметили опасность и вспорхнули перед самым носом Аннабеллы, так что кошка осталась, как говорится, с носом. Мне повезло больше, чем ей. Я в прыжке настигла ее и подхватила в нескольких сантиметрах от окна. Аннабелла попыталась вырваться, но я держала ее крепко, Она пыталась царапаться, но я это дело сразу пресекла, перехватив пушистую бестию поудобнее. Кошка замерла в моих объятиях, и только ее сердечко бешено колотилось, она все еще переживала возбуждение охоты. А я выглянула в окно, чтобы оценить, от какой опасности уберегла Аннабеллу. Окно было действительно очень высоко над землей, 6-й этаж, хотя, наверное, даже 6,5. Как я уже говорила, в этом окне не было стекла, причем оно было не разбито, а аккуратно вынуто, и осколков не было видно. И еще я заметила кое-что странное. Все вокруг было покрыто толстым слоем слежавшейся многолетней пыли, а подоконник, возле которого я стояла с Аннабеллой на руках, был чистый, аккуратно протертый. Вот интересно, значит, кто-то побывал здесь незадолго до меня. Точно кто-то здесь был, и этот кто-то провел здесь немало времени. Вы спросите, как я это поняла? А вот как. На полу под подоконником валялось не меньше 10 окурков. Необычные такие окурки, темно-коричневые, с золотым ободком. То есть человек долго стоял возле этого окна и курил. А что же он тут делал? Наверняка он за чем-то наблюдал. И я, кажется, знаю, зачем или за кем он наблюдал. Потому что прямо напротив этого окна находился бело-голубой двухэтажный особняк с красивым каменным крыльцом и рядом колонн по фасаду. Над входом в этот особняк был растянут транспарант, на котором было написано 4-я Всероссийская конференция ювелирной промышленности. Ниже были написаны даты. До начала этой конференции оставалось 2 дня. Этот транспарант что-то мне напомнил, что-то важное, но додумать эту мысль я не успела, потому что Аннабелла стала с новой силой выдираться. «Тише ты!» Я перехватила ее поудобнее и, несмотря на сопротивление, понесла прочь с чердака. Взволнованная хозяйка Аннабеллы стояла в дверях квартиры. Увидев свою любимицу, она радостно бросилась к ней, прижала кошку к груди и стала покрывать ее поцелуями. Мы вошли в квартиру и скорее закрыли дверь, чтобы инцидент не повторился. Облобызав возвращенную кошку, хозяйка, наконец, вспомнила обо мне. Повернулась. «Спасибо, спасибо тебе большое. Я не знаю, что бы стала делать, если бы с ней что-нибудь случилось». Она смущенно вздохнула и добавила. «И за коляску спасибо. Извини, что я себя так по-хамски повела. Со мной последнее время такое бывает». «Да, не бери в голову», — отмахнулась я. «У беременных еще и не такое бывает. Я слышала». Тут я вспомнила, что видела из чердачного окна и спросила. «Слушай, а что за дом такой красивый рядом с вашим? Я сверху его видела с колоннами». «А это? Это дом Разумовского». «Не спрашивай меня, кто такой Разумовский, я все равно не знаю. А дом красивый, его недавно отреставрировали. И теперь там проводят всякие конференции, симпозиумы и прочее». «Дом Разумовского», — мысленно повторила я. И вспомнила, как только что при помощи своего лорнета прочитала мысли уголовного авторитета по кличке Кастет. Тогда в его мыслях промелькнул этот самый дом Разумовского, где все уже подготовлено для какой-то операции, до которой осталось всего 2 дня. А на транспаранте было написано, что ювелирная конференция начнется как раз через 2 дня. Значит, Кастет собирается убить кого-то из участников этой конференции. «Хочешь, я тебя хоть чаем напою?» — предложила хозяйка. «Меня, кстати, зовут Маша. А меня Алиса», — ответила я. «А чаю? Да нет, пожалуй, не хочу. Так, может, кофе? Я сама не пью, но...» «Кофе тоже. Я уж, наверное, домой поеду». «Ну, смотри, как знаешь». «Слушай, а как же ты потом коляску таскать будешь на 6-й этаж? Ребенок-то вырастет, а мы коляски в подвале оставляем. Внизу там дверь запирается. Также самокаты и велосипеды, а то замучаешься на такую верхотуру таскать». «Тогда, конечно». Я сердечно простилась с Машей и вышла из квартиры как можно быстрее, чтобы Аннабелла не успела выскользнуть за мной. И уже когда спустилась до 4-го этажа, вспомнила, что забыла отдать Маше связку ключей. Я развернулась и снова начала восхождение. И тут у меня мелькнула странная мысль. Я отцепила от Машиной связки ключ от чердачной двери и спрятала у себя в кармане. «Зачем?» — спросите вы. Я и сама не смогла бы это толком объяснить. Но почему-то мне показалось, что этот ключ может мне пригодиться. Я снова поднялась, позвонила в дверь. Дверь снова приоткрылась. Оттуда снова выглянул круглый карий глаз. «Это доставка суши?» «Нет, это снова я, Алиса, я тебе забыла ключи отдать». И я протянула ей связку. «Ох, спасибо, хорошо, что ты вспомнила». Тут она задумчиво вздохнула и спросила. «А ты случайно не беременна? А то я, когда на первых месяцах была, все забывала и спала все время». «Нет, типун тебе на язык». Я спустилась по лестнице, вышла из дома и пошла по набережной канала в сторону метро. Шла я медленно, потому что одновременно обдумывала все, что сегодня мне удалось узнать. А узнала я интересные вещи. Кастет принял заказ на очередное убийство и взял аванс. Его жертва или цель, или объект, уж не знаю, как они это называют, один из участников ювелирной конференции, которая откроется через 2 дня в доме Разумовского. И надо же, по удивительной случайности, я попала на чердак, окно которого выходит именно на этот самый дом, и увидела на чердаке явственные следы, указывающие на то, что возле этого окна кто-то долго стоял и наблюдал за местом будущего убийства. И ясное дело, это был Скорпион, кто же еще-то? Кастет же ему поручил этот заказ. И Скорпион приглядывался, готовил позицию. Оттого Кастет и нервничает, что Скорпион пропал и не дает о себе знать. Правильно полиция поступила, что не стала рассекречивать личность того типа, которого собаки в машине загрызли. Вот Кастет и находится в неведении. А выхода у него нет, так что он сам собирается выполнить заказ. Может быть, из этого самого окна. А что, обзор хороший. Додумать эту мысль до конца я не успела, потому что рядом со мной притормозила машина, и удивительно знакомый голос насмешливо проговорил. «Алиса Дмитриевна, какая встреча!» Я обернулась. Из машины выглядывал капитан Осетров, или кто он там на самом деле, и улыбался. «Вы за мной что, следите?» Огрызнулась я, правильно определив происхождение усмешки в его глазах. «Ну еще бы, когда я вся в цветочках и рюшечках, да еще в Нинкиной шляпе соломенной, форменное чучело. Ну зачем же так?» «Ну, раз уж мы встретились, садитесь в машину, поговорим». «Не о чем нам разговаривать», — ответила я неожиданно невесть откуда всплывшей фразой. «А вот здесь вы ошибаетесь. Разговаривать нам есть о чем. Очень даже о многом. Так что садитесь, садитесь. Поговорим, а я вас потом отвезу, куда скажете». Усмешка исчезла, и в голосе Осетрова появились такие нотки, что я поняла. Спорить с ним себе дороже. И чрезвычайно неохотно села в машину. И сразу же раздраженно проговорила. «Значит, вы за мной все же следите?» «Вовсе нет. То есть я, может быть, и слежу, но не за вами, а за одним авторитетным бизнесменом по фамилии Костюков. Вам эта фамилия ничего не говорит?» «Абсолютно ничего. Первый раз эту фамилию слышу», — холодно ответила я. «А кличка Кастет?» «Тоже ничего», — ответила я, но уже не так уверенно, с небольшой заминкой. «Так стало быть, капитан Осетров кое-что знает, и вообще он не тот, за кого себя выдает. Что ж, я давно это подозревала». «Не говорит вам ничего эта кличка?» — продолжал Осетров обманчиво мягким голосом. «Странно. А вот мне почему-то кажется, что вы о нем кое-что знаете. Во всяком случае, сегодня я следил за господином Костюковым, и вдруг увидел рядом с ним молодую симпатичную женщину с детской коляской». «Ну уж и симпатичную», — пробормотала я. «Вот в жизни не поверю, что на него произвела впечатление Нинкина шляпа. Симпатичную, симпатичную. И она показалась мне удивительно знакомой». «Да? А я вроде изменила внешность». Я, наконец, сняла осточертевшую шляпу, но кофточку с рюшами девать было некуда. И тут же поняла, что проболталась. Ведь решила же для себя твердо ни в чем не признаваться. Я тут же прикусила язык, но слово не воробей. Вылетело, не поймаешь. Ну, изменили, конечно, но не настолько, чтобы я вас не узнал. Вы, Алиса Дмитриевна, произвели на меня неизгладимое впечатление, так что я вас сразу узнал. Вот думаю, какая неожиданная встреча. Не как Алиса Дмитриевна гуляет в Александровском саду. Знаете, такие стихи старые есть. Принимая во внимание, имея вас в виду, назначаю вам свидание в Александровском саду. Издевается, поняла я. Играет, как кошка с мышью. Тут же мне вспомнилась белая кошка Аннабелла, и я по ее примеру решила выпустить когти. Ну, допустим, даже если я там гуляла, что в этом такого? Имею право. Имеете, конечно. Правда, непонятно, почему вы гуляли с коляской. Детей у вас вроде бы нет. Пока. Но, может, я подрядилась гулять с чужим ребенком? Может, я так на жизнь зарабатываю? Может, может. А вообще, Алиса Дмитриевна, не пора ли прекратить эти странные игры? Что вы делали в Александровском саду? Да еще в двух шагах от кастета. Ого, вот теперь ясно, что шутки кончились. Исчез мягкий голос, теперь он едва не рявкнул. А вот хорошо бы прочитать его мысли, но нельзя доставать лорнет. Он тут же его заметит. И вряд ли я смогу заморочить ему голову, в смысле, что сейчас девушки так ходят. Осетров не дурак, Генка, на такое не купится. Я молчала, и он усилил нажим. Алиса, поймите, эти игры слишком опасны для вас. Кастет страшный человек. Я знаю. Так что вас туда привело? Почему вы за ним следили? Я тяжело вздохнула, опустила плечи и проговорила. Вы ведь наверняка наводили обо мне справки. Допустим. Он не отвел глаз. И наверняка знаете, какая ужасная история случилась в моей семье 20 лет назад. Допустим, знаю. Спокойно сказал он. Но посмотрел выразительно, и я легко прочитала его взгляд. Если я думаю, что смогу его разжалобить, то это вряд ли. У него своя работа. А что было 20 лет назад, его не касается. Но, наверное, вы знаете не все. Так расскажите мне, чего я не знаю. По официальной версии следствия, мой отец во время семейной ссоры ударил жену, мою мать, ножом, испугался содеянного и покончил с собой. А что, разве дело было не так? Так да не так. Отец не мог ранить жену, он для этого был слишком мягким человеком. Ну, это не аргумент. Любого человека можно довести до такого состояния, когда он... Все же не любого. Кроме того, той ночью в нашей квартире был еще один человек. Кроме матери, отца и меня. Кто же? Артур Семибратов. Что? На этот раз мне удалось удивить Осетрова. Семибратов? Откуда вы знаете? Когда вы назвали все имена того убитого в машине, я вспомнила одно из его имен. Артур Семибратов. Так звали знакомого моей матери. Я слышала от нее это имя. И в ночь трагедии он заглянул в мою комнату. Конечно, я была совсем маленькой, и с тех пор прошло 20 лет, но я очень хорошо запомнила его лицо и узнала, когда увидела в машине. Ох, и опять мой язык меня подвел, я выдала себя. Ах, так вы, значит, видели Семибратова той ночью, когда убежали из ручейков? Ну, видела. Призналась я мрачно. А мне сказали, что не видели. Впрочем, я вам и тогда не поверил. И сейчас убедился, что был совершенно прав. Нехорошо, Алиса, обманывать полицию. Я хотела сказать, что как раз полицию я не обманывала, поскольку в полиции меня не допрашивали. А что Осетров не из полиции, я давно поняла. Но пока решила помалкивать. Ну, сами подумайте. Скажи я, что он меня подвозил. Вы бы тут же включили меня в число подозреваемых в убийстве. Ну, возможно. Вот именно. Хотя, ну не думаете же вы, что это я загрызла Семибратова? При этих словах я оскалилась и зарычала. Он фыркнул, а потом посерьезнел и проговорил. Все же расскажите мне, наконец, что вы видели той ночью, когда был убит Семибратов? Ой, насмешил. Да если я начну ему рассказывать про пропавший дом и каменных собак, он меня вот прямо сейчас на машине отвезет в психушку. Нет уж, эти воспоминания я оставлю при себе. Да ничего я не видела. Он меня немного подвез, потом стал приставать, и я выскочила из машины. И куда потом побежали? Да никуда, побоялась оставаться рядом с машиной. Со страху побежала в противоположную сторону от шоссе. Упала. Больше ничего не помню. Очнулась на поляне, услышала шум машин. Пошла в ту сторону, села на ранний автобус. Доехала до метро. А днем туда вернулась, потому что очки искала. Добавила я чистую правду. Я без очков не могу машину водить. И никого той ночью не видели и не слышали. Не, как-то слабо верится. Ну уж как есть. Ладно, пока оставим этот разговор и перейдем к кастету. Откуда вы про него знаете? Давайте лучше я расскажу, что мне удалось узнать в Александровском саду. Уверена, что это очень важно. А вам и правда что-то удалось узнать? Недоверчиво переспросил Осетров. Представьте себе. И как же это? Вы же видели, я гуляла с коляской. А на женщин с коляской не обращают внимания. Поэтому я смогла подойти близко и слышала его телефонный разговор. Разумеется, я не могла сказать Осетрову, что подслушала не телефонный разговор, а мысли кастета. Он бы принял меня за сумасшедшую, особенно если бы я заикнулась о Ларнете. А я хотела, чтобы он серьезно отнесся к моим словам. Но, похоже, даже в таком усеченном варианте он воспринял их с недоверием. «Вы слышали его телефонный разговор?» — переспросил он удивленно. «Как это вам удалось? Вы ведь все же стояли не совсем близко к кастету. А он все же не кричал на весь сквер. И к тому же он вроде бы вообще не разговаривал по телефону. А у меня очень хороший слух», — ответила я на голубом глазу. «У меня это семейное». «Надо же!» Он смотрел на меня недоверчиво. «И все же, мы ведь в это время прослушивали его телефон, и он никому не звонил. А почему вы думаете, что у такого человека только один телефон? У него их может быть и два, и три, да хоть 10». «Допустим. И что же вам удалось услышать? Как вы понимаете, я слышала только самого кастета, второго собеседника я слышать никак не могла», — опомнилась я. «Ну хоть чего-то вы не можете», — вставила Осетров ехидно. «Вы меня будете слушать или перебивать?» «Слушаю, слушаю». Он поднял руки, как будто сдаваясь. «Так что вы все же услышали?» Из этого разговора я поняла две вещи. Во-первых, что кастет не знает о смерти Семибратова. Думает, что тот просто скрылся, не отвечает на звонки, и очень на него за это сердится. А во-вторых, второе напрямую связано с первым. Семибратов, кастет называл его Скорпионом, очень ему сейчас нужен, потому что кастет взял очередной заказ. Подрядился кого-то убить. И для этого ему как раз нужен Семибратов. Осетров при этих словах очень напрягся. Его глаза заблестели. Теперь он внимательно ловил каждое мое слово. Он сказал что-нибудь еще про этот заказ? Про это убийство? «Сказал», — проговорила я интригующим голосом. «И если вы не будете меня перебивать каждую секунду...» «Молчу, молчу». Так вот, кастет сказал, что до операции осталось 2 дня. И еще что цель или объект будет на какой-то конференции или симпозиуме в доме Разумовского. Осетров какое-то время смотрел на меня странным изучающим взглядом. Потом он проговорил. «Сначала я подумал, что вы сочиняете про то, что подслушали телефонный разговор кастета, потому что это не удалось обученным профессионалам. Вот интересно. И зачем, спрашивается, мне понадобилось такое выдумывать?» «Ну, знаете, люди иногда и не такое выдумывают, чтобы привлечь к себе внимание». «Хорошенького же вы обо мне мнение», — обиделась я. «В самом деле, что это он еще выдумал? Больно мне нужно было привлекать к себе его внимание. Нет, все-таки мужчины удивительно самонадеянны. Не обижайтесь, прошу вас. Я же сказал, что только сначала так подумал. А потом? Что изменилось потом?» «Потом вы рассказали такие вещи, которых не могли знать, если действительно не слышали разговор кастета, про заказ, который он принял, и особенно про то, что объект заказа будет на конференции в доме Разумовского, которая начнется через 2 дня. Вы об этом не могли знать, если связаны каким-то образом с самим кастетом или с этой операцией». Или действительно подслушали этот разговор. «Я связана с кастетом?» Я прямо задохнулась от возмущения. «Как вы могли такое подумать?» «Хватит, Алиса. Не считайте меня за полного идиота. Вы ведь так и не сказали, каким образом очутились в Александровском саду. Как вы узнали, что Кастет будет там в 4 часа? А как вы узнали? Если вы следите за ним так плотно, то что у него за охрана, которая этого до сих пор не заметила? А если у вас в окружении Кастета имеются свои люди, то зачем вы слушаете меня, раз сами все знаете? Не уходите от темы. Отвечайте на мой вопрос». «Ладно», — вздохнула я и рассказала, как 20 лет назад случайно услышала, как мать искала по телефону Семибратова, и как я запомнила номер. «Так сразу и запомнили», — прищурился Осетров. «И через 20 лет вспомнили. А у меня очень хорошая память», — нахально ответила я, вовсе не собираясь рассказывать ему про психоаналитика Коврайского. Ни к чему ему знать, что Коврайский меня гипнотизировал. Дальше я коротко описала ему свой звонок по тому телефону и разговор с Кастетом. Он ведь точно был уверен, что звонит Скорпион. Я даже ни слова не сказала, он сам говорил и сам назначил время и место встречи. Очень самоуверенный тип. Считает, что все по его должно быть. Это вы его верно охарактеризовали. «Так отчего вы мне не верите? Я просто перебираю возможные варианты. И раз вы мне рассказали, как проникли к Кастету, то придется поверить. Если бы вы были с ним связаны, то не стали бы мне ничего рассказывать. Значит, остается последний вариант, хотя он и кажется невероятным. Вы действительно сумели подслушать его разговор, а я вам что, пытаюсь объяснить все это время? В таком случае снимаю шляпу, которой у меня нет. Вам удалось то, что не удалось десяткам профессионалов. И не надо делать такое лицо, как будто вы смеетесь надо мной. Да мне не до смеха, извините. Ладно уж, а если вы будете хорошо себя вести, я вам и еще что-то расскажу. Что же, эту информацию нужно еще заслужить. Это еще как? Лицо Осетрова снова приобрело жесткое и непроницаемое выражение. «Алиса, не шутите со мной. Мы ведь с вами не в бирюльки играем». «Я вас просила узнать, кто такой Олег Иванович. Вот если скажете мне, кто это, тогда я вам расскажу остальное». «Алиса Дмитриевна, я, конечно, узнал, кто это такой, но не хочу, чтобы вы вмешивались в эти дела, тем более после того, что вы мне рассказали насчет вашего отца. Алиса, все это очень серьезно». «Серьезно и опасно. Ну, тогда я вам ничего больше не расскажу. Но, Алиса, мне очень нужно это узнать. Расскажите все, что слышали. Я вас очень прошу. Это такая важная информация. Ну, так давайте меняться информацией. Вы мне, я вам, по-честному». «Ох, и трудно с вами. Никто не обещал, что это будет легко. Я ведь для вашего же блага, точнее, для безопасности. Позвольте уж мне самой заботиться о своей безопасности. Короче, хотите узнать еще кое-что?» «Ну ладно, что с вами поделаешь? Только обещайте мне, что больше не будете заниматься самодеятельностью». «Ага, а тем не менее, вам очень хочется узнать, что принесла моя самодеятельность. Короче, кто такой Олег Иванович?» «Олег Иванович Хруничев, заместитель директора Федеральной таможенной службы». «Так он работает в Москве?» 20 лет назад он был здесь, в Петербурге, занимал достаточно высокую должность. Потом перешел в Москву, но в своей новой должности курирует северо-западный регион, поэтому часто бывает в Петербурге. О нем говорят, что он очень влиятельный и опасный человек, с большими связями в криминальных кругах. «С тем же Кастетом?» — догадалась я, вспомнив рассказ отца. «Да, об этом тоже поговаривают, но реальных доказательств нет, а слухи к делу не подошьешь. Ну что, теперь вы мне наконец расскажете, что еще вам удалось подслушать?» «Ну, раз уж обещала». Я сделала вид, что задумалась, и потом озабоченно проговорила. «Ой, я все забыла». На лице Осетрова проступила самая настоящая злость. «Алиса Дмитриевна», — рявкнул он. «Да шучу, шучу, говорила же, что у меня прекрасная память, и я отлично помню все, что слышала. Ну, говорите уже!» Во-первых, Кастет перебрал наемников, которым может поручить эту операцию вместо Скорпиона. Кстати, могу сказать, что он назвал два имени. Точнее, две клички. Филин и Мамба. Но эти двое сейчас недоступны. Филин в Египте. Нет, извините, кажется, не в Египте, а в Таиланде. А Мамба, судя по имени, это женщина, делает сейчас пластическую операцию. Видимо, убирает морщины. Нет, не морщины она убирает. Озабоченно процедила Сетров. Знаю я, зачем она легла на пластику. Мамба очень опасная киллерша, на ее счету множество серьезных преступлений. И до сих пор у нас не было ни одного ее изображения, потому что она старалась никогда не попадать на камеры. Но во время последней своей операции на камеру попала не она сама, а ее отражение в витринном стекле. Так что у нас появился ее частичный портрет. Все же лучше, чем ничего. Так вот, судя по всему, Мамба об этом узнала. И теперь делает пластическую операцию, чтобы сменить внешность. Ну и Филин тоже человек известный. Так что ваша информация очень достоверна. Можно считать ее стопроцентно подтвержденной. А вы сомневались? Ну, я просто не думал, что случайно можно подслушать такой важный разговор. Не случайно, а благодаря моим уникальным способностям. Скромно поправила я. Ну, вы и правда уникум. А вы дальше слушать не хотите? Что это не все? Представьте себе. Я перед вами просто преклоняюсь. Осетров прижал руки к сердцу. Ну и что же вы еще услышали? Под конец Костец сказал, что дело слишком важное, его никак нельзя провалить, поэтому он тряхнет стариной и выполнит его сам. Как говорится, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Вот как? На лице Осетрова отразилась интенсивная работа мысли. А ведь это наш шанс. До сих пор Кастет всегда выходил сухим из воды, потому что всю грязную работу за него выполняли наемники. А если он сам возьмется за заказ, и если мы его поймаем с поличным, удастся посадить его надолго. На этот раз он не выкрутится. Он довольно потер руки и проговорил. «Спасибо вам, Алиса. Вы просто не представляете, как я вам благодарен. Ну, я рада вам помочь». Но вообще-то я еще кое-что хотела рассказать. Что и это еще не все? Вы еще что-то подслушали? Нет, на этом разговор закончился, но потом я отвезла коляску той, кому она предназначалась, и там совершенно случайно еще кое-что увидела. И я рассказала ему, как доставила коляску в квартиру на Екатерининском канале, и как случайно увидела, что чердачное окно этого дома выходит прямо на дом Разумовского. И самое интересное, что возле этого окна валяется много окурков, и на подоконнике совсем нет пыли. А это значит... Да уж я понимаю, что это значит, — перебил меня Осетров. А вы случайно не заметили, какие там были окурки? Я вообще-то не курю и никогда не курила, но окурки и правда были необычные, темно-коричневые, с золотым ободком. Вот как... Точно такие же окурки мы нашли в той машине, где был убит Скорпион. Это мексиканские сигареты. Они довольно редко встречаются. Значит, на этом месте однозначно стоял Скорпион. Присматривал позицию. Тут он пристально взглянул на меня и спросил. А вот интересно. Допустим, вы привезли в тот дом коляску. Но каким образом вас занесло на чердак? За кошкой побежала. Честно призналась я. Там у хозяйки квартиры кошка сбежала, и я за ней бросилась. Догонять. Вот и попала на чердак. А хозяйка беременная, ей бегать по лестницам нельзя. Вот ведь как у вас все ловко выходит. Осетров покачал головой. Просто удивительно. Ой, Алиса, некогда мне вас разоблачать. Нужно распорядиться вашей информацией, но прежде проверить ее как следует. Так что уж извините, домой вас подвести не могу, дела. «Нет, ну как вам это понравится?» Едва не насильно подсадил девушку в машину, вызнал все, что можно, а сам даже до дому не подвез. Никакой благодарности и никакого доверия. Странные эти мужчины все-таки. Вот когда я про подслушанный телефонный разговор врала, он поверил, а когда про чердак и сбежавшую кошку честно рассказала, он засомневался. «Вот так всегда». Когда чистую правду говоришь, никто не верит. Ложь всегда выглядит достовернее. Пришлось трястись до дома на автобусе. В квартире я застала только Нинку, разодетую как на свадьбу. Платье длинное, открытое. Босоножки на шпильках, макияж парадный. «Ты куда это в таком виде?» — удивилась я. «В ресторан, конечно. Меня Викентий пригласил послушать, как он играет». «Ух ты! Он и тебя хотел позвать?» — нерешительно начала Нинка. «Но тебя вечно дома нету». Я отметила и платье, и босоножки на неудобных каблуках, и выражение Нинкиного лица, и поняла, что мне в том ресторане делать нечего. «Ладно уж, расскажешь мне потом, как там и что. Вместо этой диджериды споешь». Она ушла, оставив мне в благодарность ужин в виде куриной ножки и тарелки риса. За едой я размышляла. «Значит, примем за факт то, что отец не покончил жизнь самоубийством, а его убили. И мать не он ранил, а другой человек. И неважно, что отец рассказал мне это во сне, и никакой суд такое доказательство никогда не примет. Мы не в суде. Я сама хочу отомстить всем, кто причастен к смерти моего отца. Собственно, сам убийца уже на том свете благодаря собачкам. Но он был только исполнителем. А заказчик — этот самый Олег Иванович Хруничев, которого помог мне найти Осетров. Надо же, 20 лет прошло, а этот тип жив-здоров и очень неплохо устроился. Карьеру большую сделал. Значит, убил свою любовницу, потом на всякий случай заказал водителя, который мог быть свидетелем. Не стал рисковать. Обратился к Кастету, тот и нашел ему исполнителя. Значит, осталось еще двое. Кастет и Олег Иванович. Но боюсь, что к Кастету меня Осетров не подпустит. Стало быть, сосредоточимся на Хруничеве. Но что я могу? Кто он и кто я? Тут никакой лорнет не поможет. А что, если обратиться к господину Волкогонову? Ведь это его дочка погибла 20 лет назад, и он думает, что погибла она в аварии. А на самом деле... И если я доведу до его сведения, как там оно было на самом деле, то стоит попробовать. Весь вечер я просидела в интернете и выяснила, что Андрей Волкогонов, который 20 лет назад владел одним рестораном, разбогател и пошел в гору. И теперь у него большая сеть пиццерий, которая называется «Мегапицца». Надо же, про эту сеть все знают. И я решила познакомиться с ее хозяином. Утром я позвонила на работу и сказала, что у меня рецидив. Флюс опять воспалился, и я сижу в очереди к хирургу. И поскорее повесила трубку, пока там не стали грозить увольнением или другими санкциями. Сама же оделась прилично и отправилась в ближайшее заведение сети «Мегапицца». Конечно, в пиццерию можно было пойти в самом затрапезном виде. Это все же не трехзвездочный ресторан, но у меня был план, который требовал особой подготовки. Я вошла в пиццерию, села за свободный столик и сделала заказ. Салат и кофе. Официант был симпатичный и вежливый, принес заказанное очень быстро, и мне было неловко устраивать ему скандал, но этого требовал мой план. Как только официант отошел от моего столика, я завизжала на пределе своих голосовых способностей. «Что это? Чем вы кормите посетителей? Отравители! Убийцы! Это кошмар!» Все посетители удивленно уставились на меня, какой-то ребенок заплакал. Официант тут же стремглав примчался обратно и попытался меня урезонить. «Тише, прошу вас, не надо так кричать. Что случилось? Чем вы недовольны?» «Что случилось?» — возмущенно выпалила я. «Чем я недовольна? А вот это что такое?» И на глазах изумленного официанта вытащила из тарелки с салатом большой ржавый шуруп, который сама только что туда положила, достав из сумки. «Вы были бы довольны на моем месте?» «Я не знаю», — пролепетал официант. «Не представляю, как он сюда попал. Это наверняка какое-то недоразумение». «Недоразумение?» перебила я его. «Да, недоразумение. Я вам сейчас же заменю салат». «Заменить недостаточно. А если бы я сломала зуб об эту гадость, это тоже было бы недоразумение? А если бы я его в задумчивости проглотила, и у меня началось бы желудочное кровотечение? Немедленно вызови своего начальника!» Официант побледнел и пролепетал. «Сейчас, одну секунду». Он умчался в служебную дверь, и через несколько минут оттуда вышел толстый мужик в модном пиджаке, с лоснящейся физиономией и масляным взглядом сытого кота. Он подошел к моему столику и промурлыкал. «Девушка, милая, что у вас случилось? Ваш салатик попал какой-то посторонний предметик?» «Предметик?» — возмущенно повторила я и продемонстрировала ему свой шуруп. «Это вы называете предметиком?» В то же время свободной рукой я достала из сумки заветный лорнет, взглянула через него на шуруп, а потом на администратора и проговорила сквозь зубы. «На этом шурупе бактерий больше, чем в чашке Петри». «В какой чашке?» Мужчина удивленно покосился на мою чашку с капучино. «Не в этой. Вы меня еще не знаете. Я вам могу такие неприятности гарантировать. У меня такие связи». В это время в моей голове зазвучали его мысли. «Ну что за день сегодня? Жанна требует новую сумку от Гуччи. Маша хочет на Мальдивы. Да еще жена, как назло, машину помяла, придется снова залезть в кассу. А денег и так не густо. Посетителей все меньше и меньше. А тут еще и эта скандалистка последних распугает». При этих мыслях он наклонился ко мне и примирительно проговорил. «Девушка милая, зачем нам с вами скандал? Зачем нам с вами неприятности? Не нам с вами, а лично вам!» — мстительно прошипела я. «И Волкогонов начал проверять все заведения сети», — прочла я мысли администратора. «Хорошо, что он сегодня на Лиговском проспекте у Вахтанга. Не дай бог заехал бы к нам. А тут как раз эта истеричка голосит. А что, если у нее действительно какие-то связи?» «Может, мы как-то мирно решим эту проблему?» — ворковал мужчина и при этом строил мне глазки. «Ой, ну лучше бы он этого не делал, потому что глаза его и так едва виднелись из-за пухлых щек, а когда он сощурился, то и вовсе стали похожи на поросячьи. Проблему мы решим», — вздохнула я. «Я просто сейчас встану и уйду. Мне больше не хочется есть. А лично вам я советую бросить к чертям с собачьим и Машу, и Жанну, и вернуться к жене. И перестаньте, наконец, залезать в кассу фирмы, как в собственный карман. В конце концов, Волкогонов об этом непременно узнает. И уж тогда вам никто не поможет. Жанна и Маша вас тут же бросят. Насчет жены не уверена. Но на ее месте я бы выставила вас вон с одним чемоданом. Или вообще с рюкзаком. В тюрьме с чемоданом неудобно». Администратор отвесил челюсть и попятился. Глаза его едва не вылезли из орбит. Теперь он не был похож на свинью, а больше на больную лягушку. Я встала и пошла к выходу. На этом этапе мой план был успешно выполнен. Теперь я знала, где можно найти Андрея Волкогонова. Заведение его сети на Лиговском проспекте.